Была она прихорошенькая. Совершенно ясно, что за ее узеньким лобиком копошится множество мелких идеек относительно жизни вообще, насчет мужчин, женщин. Если бы он был настойчивее, она охотно изложила бы ему свое кредо. Было бы, пожалуй, даже интересно. Как и всегда, он чувствовал себя растроганным, но как бы со стороны, испытывая чуть ли не страх при мысли, что эти прекрасные, столь непохожие друг на друга женские тела, которые он так любил открывать для себя, блуждают по улицам, блуждают по жизни, и что руководят ими птичьи шалые мозги. Он погладил ее по волосам. «А ты? Ты должно быть из нежных», — продолжала она. «Все вот такие огромные битюги, очень нежные». «Да», — рассеянно подтвердил он. «Не хочется с тобой расставаться», — продолжала она. «Если бы ты знал, какой зануда этот Шерель...» «Боюсь, никогда этого не узнаю». «А что, Роже, если нам уехать за город на 2 дня? На субботу и на воскресенье. Не хочешь?» «Мы бы с тобой 2 суток из спальни не выходили. Представляешь, за городом. Комната большая». Он взглянул на нее. Она приподнялась на локте. Он увидел, как на шее у нее бьется синяя жилка. Она смотрела на него так, как тогда, во время знаменитого коктейля. Он улыбнулся. «Ну, скажи «да». Скажи скорее, слышишь?» «Скорее», — повторил он, привлекая ее к себе. Она укусила его за плечо с каким-то кудахтаньем, и он подумал мельком, что даже любви можно предаваться по-глупому. «Очень жаль», — сказала Поль. «Но желаю хорошо поработать. Не веди машину слишком быстро. Целую тебя». Она повесила трубку. Вот и пропал их уикенд. Оказывается, в субботу Роже нужно поехать в Лиль по делам к своему тамошнему компаньону. Так он сказал. Возможно, это и правда. Она всегда старалась думать, что это правда. Она живо представила себе загородную гостиницу, где они обычно останавливались, пылающие в каминах дрова, комнату, чуть пахнувшую нафталином. Она рисовала в воображении эти 2 дня все, чем они были бы заполнены. Прогулки с Роже, разговоры с Роже, вечер и совместное пробуждение бок о бок, и уйма свободного времени впереди, целый длинный день, теплый и ровный, как песок на пляже. Она снова подошла к телефону. Можно позавтракать с подругой, пойти, скажем, поиграть в бридж. Но ей ничего не хотелось. И в то же время страшно было провести эти 2 дня в одиночестве. Ей были мерзки эти воскресные дни одиноких женщин. Книга, которую читаешь в постели, всячески стараясь затянуть чтение, переполненные кинотеатры, возможно, коктейль или обед в чьей-нибудь компании. А дома по возвращении неубранная постель и такое ощущение, будто с утра не было прожито еще ни одной минуты. Роже обещал позвонить послезавтра. Он говорил знакомым ей чересчур нежным голосом. Ну что ж, она и будет ждать телефонного звонка, а пока посидит дома. Не мешало бы прибрать квартиру, а это значило заняться 1000 обычных домашних дел, будничных женских дел, которыми ей настоятельно советовала заниматься мать и которые Поль в душе ненавидела. Ведь время не моллюск, не так-то оно податливо. Но сейчас она почти жалела, что лишена вкуса к таким вещам. Возможно, и впрямь наступают минуты, когда уже нельзя бросаться в атаку на жизнь, а нужно защищать себя от нее, как от старинной, чересчур навязчивой приятельницы. Пришла ли эта минута?